«Да послушайте же!» Славика громко и тяжело вытошнило. «Суки! Вы можете слышать хоть кого-нибудь, кроме самих себя?» «Жить будешь?» Иван сел на скользкие камни рядом, сжал плечо. Выглядел он заметно испуганным. Слишком заметно. Стоически спокоен внешне, но бледен как смерть. И крупные капли пота, стекающие по лицу. «Славик, давай, говори!» «Боже, да у тебя пульс 150!» «Убираться немедленно, быстрее, иначе никто не уйдет!» «Серега!» — рявкнул Ваня. «Ну?» «Аппаратуру бросаем и валим, бегом! Славик, идти можешь?» «Вроде да. Скорее, уроды, время! Тут прорыв!» «Славик, ау!» Иван ткнул кулаком в грудь Аргуса. «Ну ты даешь! Задремал?» «Кажется, да. Всего на минутку». «А чего тогда стонал, как роженица?» «Я? Ну не я же, вставай!» «Сон поганый! На редкость!» «Тебе нервы лечить надо!» Ваня аккуратно поставил Славика на ноги. «Дыши поглубже. Гипервентиляция позволит избавиться от сонливости». Аргуса накрыло внезапно. Только присел возле полуразрушенного каменного вала, привалился спиной и мгновенно отключился. Раньше ничего похожего за Славиком не замечалось. Нельзя и сказать, что он слишком устал. Физические нагрузки средненькие, 5 с небольшим километров. Пускай и по болотистой местности, это вам не мажу-бросок с полной выкладкой. И вдруг отключился. С чего бы? И еще и сон этот. Жутковато реалистичный, с отчетливой картинкой, полным комплексом ощущений, от тактильных до обонятельных. Прав Иван, нервы не к черту. Цель в любом случае достигнута. В конце тропы обнаружилась возвышенность, пологий скальный выход, остров, поднимавшийся над туманным морем. Обычная для этого региона порода. «Порфировидный гранит с вкраплениями кварца», — определил Иван. «Больно гладкий. Вероятно, здесь когда-то было морское дно». «Неважно. Оставим пока тяжелые вещи. Их никто не утащит. Людей нет. А зверюгам наши прибамбасы ни к чему. Зверья тоже не видно, кстати. Зря боялись». Проверили ближайший радиус. Сигналы не поступают. Детектор движений и массы тяжеловесных болотных призраков не видит. В ИК-диапазоне чисто. Источники инфра- и ультразвука отсутствуют. «Вот это тебе. Беречь как зеницу ока». Иван вручил Сереге рюкзак защитного цвета. «Тяжеленный, килограммов 15. Случись какая неприятность, бросай на землю и беги со всех ног как можно дальше, не останавливаясь». «Что это?» «Средство спасения в экстремальной ситуации. Как работает, потом объясню». «Славик?» «Дверь где-то неподалеку. Появилась слабая вибрация, никаких сомнений». «Пойдем поищем. Заодно взглянем на достопримечательности. Никогда не видел светилищ чужаков. А если настоящие инопланетяне?» «О чем вы только думаете?» — грустно сказал Славик. Путь вверх по склону много времени не отнял. Чтобы оказаться на плоской вершине, хватило нескольких минут. Электронный альтимер, напрямую связанный с маячком лодки, стоявшей у берега, показал всего 6 метров над уровнем моря, но... «Как прикажете такое понимать?» — озадачился Иван, застыв на месте. «Подтвердите, что не один я это вижу». «Не один», — в тон ответил Серега. «Испарение и плотность воздуха, говоришь?» Зрелище открылось диковинное. Коричнево-багровый, словно покрытый запекшейся кровью, вытянутый горб острова темнел посреди алебастровой дымки, затянувшей поверхность болота. Туман укрывал скалу на 2/3, чуть колыхаясь ниже, в нескольких шагах. В отдалении заметен синеватый отсвет. Залив. К северу протянулась малахитовая полоска леса. Солнце, мутное золотистое пятно за облачной пеленой, поднимается к зениту. Воздух на вершине прозрачный и очень холодный. Славик заметил, как изо рта при дыхании вырываются перышки пара. Август месяц на дворе, если кто не заметил. Почему? «Такое чувство, что мы стоим посреди здоровенного блюдца с молоком», — сказал Серега. «Кто как, А я раньше не слышал о таких природных явлениях. Туман закрывает определенную территорию и рассеиваться не желает. Расскажи об этом любому метеорологу, занимающемуся физикой атмосферы. Сдаст психиатром и будет прав. Сфотографируй и двинулись дальше. Вон там, справа, какие-то развалины. Не похоже. Обычная груда камней. Обычная? Ничего подобного. По ближайшему рассмотрению находка оказалась несколькими линиями невысоких, от силы метр, стен. Кладка давно оплыла, часть булыжников вывалилась, но сомневаться в искусственном происхождении валов не приходилось. Раствор не использовался, камни просто складывали и подгоняли друг к дружке по форме. Серега как строитель в таких вещах разбирался. Причем тщательно. В сохранившемся лучше всего нижнем ряду зазоров почти не видно. «Кельты», — кивнул Иван. «В дохристианской варварской Европе они иногда предпочитали строить из камня. Фундаменты, первые этажи зданий. Переняли технологию у римлян». «Ошибаешься. Это кто угодно, но только не кельты. Изгибавшаяся подобно серпу стена заканчивалась грубо отесанным высоким камнем, аналогом конусов, отмечавших дорогу к острову. Мегалит, возле которого остановился Славик, украшала едва различимая резьба, вроде бы руны. В центре неизвестно существо, похожее одновременно на утконоса, морского конька и рыбу с вытянутой мордой. «Германо-скандинавские руны я знаю наизусть, спасибо Алене, выдрессировала», — сказал Славик, проведя перчаткой по покрытому росой камню. Рисунки проявились более отчетливо. Кельты использовали аналогичные рунические знаки. Разница в начертании несущественна. А вот эти письмена округлые и мне решительно незнакомы. «Санскрит?» — Иван сдвинул каску на затылок. «Сверху виден символ, похожий на санскритское пай. Нет, чепуха. Где Индия и где Карелия? Хетты? Не было здесь хеттов». «Еще скажи этруски», — буркнул Славик. «Этруски хоть в Италии жили, и у них была развитая письменность. В отличие от дикарей, вроде пиктов, иберов или каких-нибудь фракийцев». «Напомню, мы находимся на севере Европы», — терпеливо сказал Славик. «За Балтийским морем. Глушь и тьму таракань, дыра дырой. Начнем рассуждать в том же направлении, закончим спорами о гипербореях с атлантами и прочим оккультизмом в стиле Блаватской. Наша прямая задача – дверь, а не дискуссии о неопознанных рунах и утконосах, рисунки которых невесть каким образом появились на противоположной от Новой Зеландии стороне планеты». «Кстати, и правда, откуда тут утконос?» – подпустив голос детской наивности, поинтересовался Серега. «Я тебя убью сейчас». «Как, и меня тоже?» «Умолкни. Все, я сяду передохну, а вы можете продолжить пустой треп, сколько заблагорассудится». Тут Славика и вырубило, будто ключик повернули. Синдром внезапного сна без видимых причин. Дверь оказывает воздействие. Или всему виной собственные проблемы. Головушка, Бобо. Очень может быть. С такой-то вредной профессией. «Мы с Сергеем пока тут побродили», — начал объяснение Иван. «Изучили обстановку. В округе тишина и покой, ни движения. Следов присутствия человека нет. Останков, залитых кровищей жертвенных камней, разъятых трупов и прочей дребедени из фильмов ужасов тоже не найдено. В наличии 9 изогнутых полукругом валов-барьеров, каждый в длину около 70 метров. Построены так, чтобы сверху композиция выглядела подобно коловороту. Солярный символ с 9 расходящимися лучами. В центре круглая площадка диаметром метров 15. Есть мнение, что дверь именно там. Сходишь посмотреть?» «То есть никакое это не капище?» «Верно. Культовый объект, но не капище. Изваяний богов нет. Объектом поклонения, судя по всему, являлся пустой круг, из которого время от времени могло появляться что-нибудь эдакое. Начиная с твоей бабули и заканчивая Хельдиром». «Очень остроумно. Ошибка исключена. Вот она, Репинская дверь. Все признаки, прямые и косвенные. Отчетливое трансформаторное гудение, Громче, чем обычно, вот интересно. Едва заметно попахивает озоном. Вибрация ощущается физически. Появились и новшества. По граниту ползают светлячки. Крошечные голубые огоньки то появятся, то исчезнут. Дверь, безусловно, сквозит. О похожем эффекте Славику рассказывал Доминик Жофр. Некоторые неизолированные червоточины создают пространственные искажения, своеобразную границу, где объективная и субъективная реальности создают зону диффузии, смешиваются на ограниченном участке. Это не опасно, якобы. Ё-моё, ну почему так холодно? Температура упала едва ли не до нуля. Попробуем, решился Славик. Найдите мне камушек. Самому нагнуться лень, проворчал Серега. Тут их завались. Споров нет, завались. Никто не заметил, что ближе к центру каменного солнцеворота кладка на стенах разрушена куда сильнее, чем на дальних оконечных лучей. Будто их нарочно крушили. Почему, спрашивается? Кому помешали находящиеся на порядочном расстоянии от центра круга и, соответственно, двери, примитивные постройки из грубоватых булыжников? Кому? Славику стало еще холоднее. Он проследил взглядом за колеей, проделанной незнамо кем, в культовой постройке древнего народа. Нечто очень крупное и тяжелое давным-давно прошествовало со стороны двери на восток, сшибая преграды. Из 9 стен серьезно повреждены 6, в каждой по полутораметровой прорехе, будто трактор проехал.